Мертвых они не нашли. Должно быть, дом уже был покинут, когда в него угодила бомба. Сбоку, среди стены проломов, они наткнулись на узенькую дверцу. Вся скособоченная, она еле держалась на своих петлях, а за ней обнаружилась кухня. Это была тесная каморка, лишь отчасти разрушенная. Совсем не пострадала печь с плитой, там даже стояли еще кастрюли и сковородки. Железную трубу можно было легко установить заново и вывести в разбитое окно. «Можно затопить», — сказал Бухер. «Дров вокруг хоть отбавляй». Он продолжал рыться в мусоре. «Да тут даже матрасы есть. За несколько часов раскопаем. Пожалуй, можно сразу и начать». «Это не наш дом». «Он ничей. А уж на несколько дней мы тут вполне можем остаться. Для начала». К вечеру они извлекли и разложили матрасы, заодно они откопали и засыпанные штукатуркой одеяло, и даже один несломанный стул. В ящике стола нашлось несколько вилок, ложек и ножей. В очаге пылал огонь, дым по трубе вытягивало в окошко, Бухер за стеной все еще рыскал в развалинах. Рут во время раскопок наткнулась на осколок зеркала и украдкой сунула в карман. Сейчас, стоя у окна, она в него смотрелась. Она слышала восклицание Бухера и что-то ему отвечала, но глаза ее не отрывались от того, что она увидела в зеркальном стеклышке. Седые патлы, провалившиеся глаза, горькие складки вокруг щербатого, почти беззубого рта. Она разглядывала себя долго, беспощадно. Потом швырнула зеркальце в огонь. Вернулся Бухер. Оказывается, он еще и подушку нашел. Небо тем временем окрасилось яблочной зеленью, и наступил удивительно тихий вечер. Они молча смотрели в разбитое окно и вдруг впервые осознали, что они одни. Они же почти напрочь забыли, что это такое. Вокруг них всегда был лагерь с его толчеей, переполненными бараками и даже, да, с переполненными уборными. Конечно, хорошо, когда у тебя есть товарищи, и все же зачастую страшно угнетала невозможность побыть одному. Лагерная жизнь, как каток, она подминает всякое «я», утрамбовывая его в плотную людскую массу. Как странно, Рут, вдруг оказаться наедине, правда? Да, словно мы последние люди на земле. Почему последние? Первые. Они положили один из матрасов так, чтобы можно было смотреть в открытую дверь. Они вскрыли консервы и поели, а потом сели рядышком на пороге. На горизонте за грудой развалин еще теплился свет уходящего дня. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Юрий Заборовский.